навскидку отстрелил на сюртуке Чарльза Роберта Румба 3 медные пуговицы. И тогда храбрый капитан Румб зарыдал. Дело в том, что одна из пуговиц была очень редкая. С мундира то ли Лаперуза, то ли Кука Румб пришил ее на сюртук для своей морской удачи, как талисман. И вот... О, я знаю. Я читал книжку про этого Румба. Он собирал коллекцию морских пуговиц и возил ее в своем портфеле, а потом зарыл клад на острове. Совершенно верно. Представляешь, какая это была для него утрата. Как вам не стыдно, капитан? Всхлипывал Румб и отворачивался, когда его утешали. Как вам не стыдно, капитан? Вы имели право застрелить меня насмерть, но при чем тут пуговица? Она была украшением моей коллекции. Это совершенно бессовестно с вашей стороны, Томас Джон Сундукер. Капитан Сундукер топтался рядом, виновато вздыхал. Он сам был коллекционером, любил морские редкости и понимал горе своего недавнего противника. Честное слово, я больше не буду. Конечно, он говорил правду. При всем желании он не смог бы еще раз отстрелить такую знаменитую пуговицу. Где ее возьмешь-то? Она от удара пули улетела неизвестно куда. Но капитану Румбу от этих обещаний было не легче. Наконец, капитан Сундукер понял, что делать. У него тоже был старинный мундир. Сундукер повел Румба к себе в каюту и торжественно срезал с мундира пуговицу. Это пуговица русского адмирала Лазарева, который прославился во многих плаваниях и сражениях. Берите. Гость обрадованно сжал подарок в ладони. Не исключено, что наш капитан Сундукер присочинил насчет пуговицы. Но если и так, то исключительно, чтобы утешить Румба. А тот был доверчив и радовался от души. После этого капитаны стали друзьями и участвовали в нескольких совместных рейсах. Зоя Политовна, а у вас тут нет какого-нибудь капитанского оружия? Настоящего? Кольта или кортика? К сожалению, нет. Кортики носили только военные моряки, а Фома Иванович был торговый капитан. А всякие кольты и Смит-Вессены, я не пыталась их раздобыть. С милицией неприятности не оберешься. Ну ничего, такой пистолет тоже хорош. Ой, а это кто? Генчик увидел на стене фотографию мальчишки в рамке под стеклом, размером с тетрадку. Раньше он этот снимок в углу окна не замечал. Сумушка Сундуков, да? Что ты? Тогда и фотографий таких не было. Это тот самый Ревчик, о котором я рассказывал. Генчик теперь и сам видел, что сморозил глупость. Снимок был, конечно, старый, но не 19 же века. И надпись «Варяг» на бескозырке мальчика без твердого знака на конце. Здесь ему, наверное, столько же лет, сколько тебе. Генчик почему-то смутился. Курносый со светлой челкой Ревчик смотрел со снимка чуть напряженно и вопросительно. «А ты что тут делаешь?» Генчик почесал пистолетом коленку и стал глядеть в сторону. Зоя Политовна, а он, Ревчик, знал про капитана Сундукера? Конечно! Мы все это вместе придумали. Что придумали? Я хотела сказать, что мы часто играли в капитана Сундукера. Будто мы матросы на его бригантине, придумывали всякие новые приключения. Генчик опять посмотрел на снимок. Теперь лицо Ревчика было не таким напряженным, даже с капелькой улыбки. А у меня тоже бескозырка есть. Только я ее давно не ношу. Я ленточкой с нее хотел Ленке, сестре, подарить, чтобы она юбку шила. А она меня босонушкой. У нее, у Ленки, сегодня конкурс красоты. Сейчас, небось, весь дом на уши поставила. Наряд свой доделывает. Ой, мне ведь давно уже пора. Еще на трамвае целый час пилить. Никаких трамваев. Сегодня мой Мерседес-Бенц на ходу. Я мигом домчу тебя к родным пенатам. Да что вы, я и так. Никаких так. Не рассуждать. Есть не рассуждать. Зоя Политовна, пружинчик Пусть еще на палубе поживет, ладно? Я думаю, пусть он живет там всегда.